и для вас. Помолчал и добавил: все ж таки прибегайте, оно и противник поразит, и живыми вы в руки фашистам не попадетесь. Но прибегнуть к гранатометанию не пришлось. Вечером командование нашло способ переправить артистов на Большую Землю. Прощались молча, без единого слова. Совсем тихо было, только шуршала вода, набегая на песчаную отмель. Все, кто провожал бригаду, выстроились на берегу, и когда катер стал отваливать, отдали честь уходившим от них навсегда. Артистки плакали потихоньку. Сентиментальный танк Настасья рыдала во всю свою мощь, а мальчики-квинтет вынули свои инструменты из чехлов, и вдруг над серым морем, над выжженным и измолотым снарядами островом, над касками провожающих нас моряков, пронеслись добрые, человечные, мужественные и могучие звуки такой прекрасной музыки, какой, наверное, никто тут в этой глуши никогда за всю историю человечества не слышал. А вы слышали, Владимир Афанасьевич, что такое фуга Баха? Не слышали? Я так и думала. Ну так с фронтовым приветом, Варвара Степанова. Как бы я хотела так кончить тебе письмо, чтобы в нем было только про войну и только про то, какие мы с тобой добрые приятели. Но я не могу. Укрой меня матросским воротником, Володечка. Я ужасно хочу быть контрабасом под дождем. Ждите писем Вова и не воображайте, что только вы один делаете на земле дело. И имейте в виду, что тот усатый капитан-лейтенант, который учил меня швырять эти проклятые гранаты, успел объясниться мне в любви. Он, кстати, хорош собой, умен и храбр. А писем от него нет. Зачем такие умирают? Ты все знаешь, Володик. Объясни. На войне, как на войне. И все-таки, несмотря на страшные события в Белополье, Цветков не дал себе раскиснуть. По-прежнему ежедневно он брился ступившимся старым лезвием, по-прежнему пахло от него немецким трофейным одеколоном, по-прежнему утверждал он, что в Греции все есть, и по-прежнему требовал от начхоза отряда, смиреннейшего Павла Кондратьевича, чтобы бойцы пили не пустой кипяток, а непременно заваренный цикорием, чтобы варили не просто мясо без соли, а хотя бы с кислицей и какой-либо химией из Володиной аптеки. Лицо его пообсохло, глаза под бровями в разлет завалились, было похоже, что он болен. Но держался он до тех пор, пока не случилось так, как бывает с породистым хороших кровей конем. Упал внезапно, как бы случай, ненароком, а подняться не может. Скребут еще копыт по булыге, высекают искры подковы, вздымается тонкая шея, раздувает ноздри жеребец, но конец уже подобрался к нему. Более не встать на тонкие сильные ноги коню, теперь все. Так и Цветков не смог вдруг подняться. Сидя побрился, правда, куда медленнее, чем обычно, даже навару цикорного выпил полкружки, но когда начал подниматься, начищенные сапоги его оскользнулись, и он неловко боком упал в грязную солому, где была его командирская постель. С глухой, задавленной руганью попытался он повернуться поудобнее и почти уже встал во весь рост, как вдруг рухнул окончательно лицом вниз, раскинув руки, словно убитый, в сердце на бегу. Случившийся рядом Холодилин бросился к Цветкову, не нашел пульса и крикнул: «Товарищи! Командир умер!» Прибежал Устименко, расстегнул тугой крючок реглана, отыскал сумасшедшей частоты пульс, измерил температуру, серебряный ртутный столбик перескочил 40. Задыхаясь, Цветков сказал: «Я распорядился отстающих стрелять, меня застрелить». «Глупости!» — огрызнулся Володя. «Пистолет!» — потребовал командир. «Говнюки все, я сам! Всем идти дальше, командиром Романюка!» До пистолета ему, разумеется, дотянуться не дали. В сожженной крупорушке, где был следующий привал, Романюк распорядился разжечь кольцом костры, В центре огненного жарко дышащего круга Володя и Цидунька раздели командира